Они закрыли за собой дверь, и я пошла на кухню. «Когда-то у меня был муж», — сказала я, выглядывая из кухонного окна. Не стоило беспокоиться. Обе машины и их пассажиры стояли на том же месте. «Надеюсь, мне еще удастся вернуть себе статус замужней женщины». «Вы сочетались браком с Уиндони?» «Нет», — ответила Катя. «Мы собирались получить благословение в церкви Божьей Матери Амаров, но...» «Ну что?» «Опоздали к назначенному времени». «А», — откликнулась я, задумавшись над странным совпадением. «Джеймс ключи нашел, тогда как остальные их просто не заметили». «Могу я задать вам вопрос, мисс Нунитот?» «Зовите меня четверг. Минуточку». Я нырнула в гостиную за энтероскопом и, возвращаясь к гостям, встряхнула его. «Четверг», — продолжал Джеймс, — «мне вот интересно». «Черт!» — воскликнула я, глядя на узор из зерен риса и чечевицы. «Опять!» «Мне кажется, ваша птичка хочет есть», — заметила Катя, когда Пиквик принялась изображать умирающего с голоду Дронта, брякнувшись на кухонный пол. «Она просто клянчит зефиринку», — рассеянно ответила я. «Хотите, угостите ее? Банка на холодильнике». Катя поставила сумку и потянулась за стеклянной банкой. «Простите, Джеймс, о чем вы говорили?» «Ага, кого вы?» Но я уже не слушала. Мой взгляд был прикован к кухонному столу. Внизу у парадной сидела на скамеечке ярко одетая женщина лет 20 с небольшим и читала модный журнал. «Арнида», — прошептала я, — «ты меня слышишь?» Она обернулась, и волосы у меня на голове стали дыбом. Вне всякого сомнения, она. Мисс Аид улыбнулась, помахала мне рукой и показала на часы. «Это она», — прошептала я, — «чтобы ее разорвало, это она». «Вот что я хотел спросить», — закончил молодой человек. «Простите, Джеймс, я прослушала. Я встряхнула энтероскоп, но никакого узора не заметила. Как невелика опасность, гром грянет не сейчас». «Вы что-то хотели спросить, Джеймс?» «Да», — ответил он с некоторым раздражением. «Меня интересует?» «Осторожнее». Но было поздно. Стеклянная банка с зефирчиками выскользнула у Кати из рук и грохнулась на стол, прямо на пакетик с розовым желе, предвещавшим конец света. Банка уцелела, а вот пакетик нет. И Катю, и меня, и Корделию, и Джеймса с ног до головы облепила липкая сладкая масса. Новобрачному пришлось хуже всех. Здоровенный комок отлетел ему прямо в лицо. Он хрюкнул. «Вот, возьмите!» Я протянула ему кухонное полотенце с изображением семи чудес Суиндона. «Это что еще за фигня?» — спросила Корделия, протирая платье мокрой салфеткой. «Чтоб я знала!» Но Джеймс облизнул губы и улыбнулся. «Я скажу вам, что это такое. Это глазурь мечта». «Глазурь мечта?» — удивилась я. «Вы уверены?» «Конечно, с земляничным запахом. Я ее всюду узнаю». Я сунула палец в желе и попробовала. «Конечно, это была глазурь мечта. Если бы наши аналитики иногда задумывались о целом, а не о молекулах, то сумели бы это и сами определить». Но открытие натолкнуло меня на мысль. «Глазурь мечта», — громко повторила я, глядя на часы. «В жизни на Земле осталось ровно 87 минут. Как может целый мир превратиться в глазурь?» «Может, Майкрофт знает», — предположил Джеймс. «Вы гений!» — ткнула я пальцем в заляпанного пудинговой глазурью победителя викторины. Что говорил перед уходом Майкрофт о своей научно-исследовательской работе в ОБПОЛ? Что он разрабатывает бесконечно малые механизмы, наномеханизмы чуть больше клетки, синтезирующие пищевые белки из отходов? Банановый торт из мусора? Может, у него в лаборатории произойдет несчастный случай? В конце концов, зачем наномеханизмам прекращать синтез бананового торта, если они уже начали? Я выглянула из окна. Арнида исчезла. «У вас есть машина?» «Конечно», — ответил Джеймс. «Вам придется отвезти меня в ОБПОЛ. Дилли, мне нужен твой костюм». Корделия взглянула на меня подозрительно. «Зачем?» «За мной следят. Увидят, что трое ко мне вошли и трое же вышли, и примут меня за тебя». «Никогда», — возмущенно ответила Корделия. «Разве только ты согласишься на все мои интервью и банкеты с прессой? Как только я появлюсь на публике, мне либо Голиаф, либо Типа, а то и оба сразу башку оторвут». «Может и так», — медленно проговорила Корделия. «Но я не дура упускать такую возможность. Все интервью и все появления на публике по моему первому требованию, причем в течение целого года». «Двух месяцев, Корделия». «Полугода». «Трех месяцев». «Ладно», — вздохнула она, — «три месяца, но тебе придется вести передачу «Четверг, но не тот» — видеокурс выживания в книге и участвовать в кинопроекте «Гарри. Дело Джен». «Договорились». Мы с Корделией обменялись одеждой. Мне было очень непривычно в ее просторном розовом свитере, короткой черной юбке и на высоких каблуках. «Не забудь перуанские бусы любви», — сказала пиарщица, — «и мой пистолет. Бери». «Простите, мистер Педдер», — возмущенно вклинился Джеймс. «Вы обещали, что я смогу задать вопрос, мисс, но не тот». Корделия ткнула в него на маникюренным пальчиком и прищурилась. «Слушай сюда, парень. Сейчас вы оба типа сотрудники на задании, и задание это что-то вроде бонуса. Жалобы есть?» «Ну, вроде нет», — заикаясь, ответил Джеймс. Я вывела их из дома, прошмыгнув мимо поджидавших меня агентов Голиафа и типа. Копировать походку и жесты Кордели оказалось весьма непросто, но они даже и не взглянули в нашу сторону. Вскоре мы уже сидели во взятом на прокат студебекере молодоженов, и я указывала путь, на ходу переодеваясь в свою одежду. «Четверг?» — спросил Джеймс. «Да», — ответила я, высматривая аорниду и встряхивая энтроскоп. Энтропия вроде держалась на отметке немного странно. «А кто отец яйца Пиквик?» Иногда мне задавали странные вопросы, но он вез меня через весь город и, с моей точки зрения, заслуживал некоторой поблажки. «Думаю, какой-нибудь дикий дронт из парка. С месяц назад я застала Пиквик в миленьком укромном местечке под эстрадой с огромным дронтом-самцом. Кавалер Пиквик целую неделю влюбленно щелкал клювом у нас под окном, но неизвестно, было между ними что-то или нет». «Я ответила на ваш вопрос?» «Думаю, да». «Отлично. Ладно, остановитесь здесь. Дальше я пойду пешком». Они высадили меня у обочины, я поблагодарила их, а потом пустилась бегом по улице. Уже стемнело, зажглись уличные фонари. Не похоже, что миру осталось 26 минут, но вряд ли о конце света заранее объявят по телевидению.